Дорогие друзья, пришло время уже начинать нам наше служение молодежное, и я очень благодарен всем друзьям, которые к сегодняшнему дню пришли вовремя, пришли без опоздания. Я благодарен Богу за тех, кто принял активное участие в том, чтобы наш сегодняшний праздник Рождества Господа Иисуса Христа был содержательным. Приготовили и духовную пищу, и материальную пищу, и устройство помещения. Я благодарен Богу за тех, кто отозвался на приглашение наших друзей из молодежи, получив трактат, расположили свое сердце прийти к нам. Я здесь вижу некоторых друзей и понимаю, что вы пришли не случайно, а по приглашению, и мы вашему приходу сюда, на это место, очень рады. И перед тем, как мы помолимся, я хочу прочитать текст Священного Писания, который ключевым является, чему посвящен наше сегодняшнее молодежное служение. Книга пророка Исаии, 9 глава, пророчество, которое сказано было о рождении Христа за 560 лет до Его рождения. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на рамени его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира, и умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». И вот нашему рожденному, чудному, крепкому Богу, который пришел на эту землю, стал нашим спасителем, вознесся во славе и стал нашим ходатаем перед Отцом нашим Небесным, мы сейчас вставши помолимся и призовем Его благословение на наше служение. Господь и Бог наш, мы Тебя сердечно благодарим за Сына Твоего, нашего Господа Иисуса Христа, которого Ты в великой любви ко всем грешникам, живущим на этой планете, земле, Господи, послал Его для того, чтобы Он умиротворил нас, чтобы Он стал нашим искуплением и нашим оправданием. Господь Иисус Христос, благодарим Тебя за то, что Ты сегодня являешься центром нашего служения, и Ты сегодня, Господи, будь среди нас и благослови нас. Помоги, Господи, чтобы все наши слова, которые будут здесь произнесены, и песни, и молитвы, и словословия, чтобы через все это был превознесен Ты, единственный, о ком сказано, что владычеству Его нет предела. Господи, благодарим Тебя за то, что и мы вошли в часть этого владычества, и за то, что и на нас распространяется, Господи, частица Твоего Царства, и мы стали частью этого Царства несокрушимого. Слава Тебе за это, за ту молодежь, которая в юности познали Тебя, приняли Тебя, Господи, и служат Тебе. Благослови всех присутствующих здесь, благослови своим присутствием, и пошли к каждому сердцу это слово утешение, слово умиротворение, слово назидание. Тебе слава за все, Богу нашему, Отцу, Сыну, Святому Духу. Аминь.